Да, но где? Я подумал о юном Ганимеде, сэр. Это клуб для слуг джентльменов на Курзен-стрит, членом которого я являюсь уже несколько лет. Слуга такого человека, как господин Споут, обязательно должен состоять его членом. И он, конечно же, должен был доверить секретарю массу информации, касающейся его, для занесения в клубную книгу. Как? Согласно правилу, новый член должен предоставить клубу полную информацию о своем работодателе. И это не только является интересным чтением само по себе, но и предостережением для тех членов, которые рассматривают вопрос об устройстве к ним на работу. Неожиданно меня поразила одна мысль, и я вздрогнул. По правде сказать, я довольно сильно вздрогнул. «А что было, когда ты вступал в клуб, сэр? Ты им рассказал обо мне?» «Конечно, сэр». «Как? Все?» «И про то, как за мной гнался старикашка Стокер, и мне пришлось намазаться ваксой, чтобы сойти за обезьяну?» «Да, сэр». «И про тот случай, когда я вернулся домой с дня рождения Понго Твистлтона и принял обыкновенный фонарный столб за грабителя?» «Да, сэр. Члены клуба очень любят читать это в дождливые дни». «Ах, вот как! Они, видите ли, любят. А если в один прекрасный дождливый день это прочтет тетя Агата? Это тебе приходило в голову?» «Вероятность проникновения миссис Спенсер Гриссон в клуб очень невелика. Не знаю. Недавние события под этой крышей должны были доказать тебе, как женщины находят доступ к книгам». Я погрузился в молчание, размышляя о том ужасном впечатлении, которое произвело на меня то, что происходит в заведениях, подобно юному Ганимеду, о существовании которых я не подозревал. Я знал, конечно, что по вечерам, подав мне скудный ужин, Дживс надевал старый цилиндр и исчезал за углом. Но я всегда думал, что он направляется в какой-нибудь близлежащий пивной бар. Я и не подозревал о каких-то клубах на Курзен-стрит. Еще меньше я думал о том, что самые яркие, порочные похождения Бертрама Вустера описаны в какой-то книге, так что я несколько растерялся. Однако что я мог поделать в этом случае? Поэтому вернулся к тому, что констебль Оутс назвал бы вопросом повестки дня. «Так в чем же твоя идея? Обратиться к секретарю за информацией о Споуде?» «Да, сэр». «Ты думаешь, он ее тебе предоставит?» «Конечно, сэр». «Ты хочешь сказать, что он раздает эту информацию, эту исключительно опасную информацию, информацию, которая может означать крах человека, если она попадет в руки злоумышленника направо и налево?» «Только членам клуба, сэр». «Как скоро ты сможешь связаться с ним?» «Я могу позвонить ему по телефону немедленно, сэр». «Тогда сделай это, Дживс. И, если возможно, запиши вызов на имя сэра Ваткина Бассета. Не теряй самообладание, когда ты услышишь, как телефонистка скажет: 3 минуты. Продолжай разговор, невзирая ни на что. Сколько бы он ни стоил, твой секретарь должен понять, и понять как следует, что настало время всем добрым людям сослужить службу хорошим людям. Я думаю, мне удастся убедить его, что такая необходимость существует, сэр. Если не удастся, отошли его ко мне». «Хорошо, сэр». Он отправился выполнять свою благородную миссию. «Ах, кстати, Дживс, — сказал я в то время, как он выходил из дверей, — ты, кажется, разговаривал с Гасси?» «Да, сэр». «Он сообщил тебе что-то новое?» «Да, сэр. Кажется, его отношения с мисс Бассет усложнились». помолвка разорвана».